Сандрик встал и сказал, пряча в карман несчастный этот стольник: «Не надо, так не надо. Пока, папаша. Думаю, тебе свалить надо отсюда. И чем быстрее, тем скорее. Пока я тебя не выкину. Я же понимаю, что другой куш хотел сорвать. Не вышло. Ну, не журись. Где-нибудь еще сшибешь помаду. На бутылку хватит». И он ушел, плотно закрыв за собой дверь. Санек сидел обгаженный с головы до пяток. Что он Лерке скажет? Как дело поправить? Да никак. Разве к бабушке Мане рвануть? Ей поплакаться она даст. Но сколько у старухи может быть зеленых? Да мало, чего там говорить. Просрал Санек денежки. А вот когда, как? Почему так разговор пошел? Сначала вроде хорошо все. Надо отсюда и вправду сваливать. А ну как этот гаденыш расскажет, и сюда кодло ввалится, и его пинками вышибут. Санек собрал рюкзачок, осмотрелся, не оставил ли чего, и отбыл к Лерке. Все он ей по правде расскажет и спросит, что и как теперь. Встретился этот как нарочно. Санек не испытывал к сынку ни капли родственности. Наоборот, он был более чужой, чем та же потаскушка Лерка. Даже Виталик ее был Саньку по душе ближе, чем этот мороженый глист. Сандрик ушел за калитку. Он шел по лесу, сшибая палкой купы снега с ветвей, оскальзываясь на крутой тропинке, бегущей вниз к реке, ничего не замечая, давая в резких движениях волю ярости, которая прямо-таки бушевала в нем. Наташа. Он кривился. Как она могла? Он как-то не представлял себе Санька именно отцом, а как бы ее любовником, причем в нынешнем его виде. То, что Санек его отец, заботило Сандрика очень мало. А вот как она могла, терзала и мучила, хотя любовь к ней ушла. Может быть, не навсегда, может быть, на время, но сейчас ничего. Ничего. И это его страшило. В жизни у него, оказалось, существует только она. И вот теперь, когда она ушла из него, оказалось, что ничего нет, чем бы можно было жить. Дело, которым он занимался, давно опротивило ему, тем более, что он разочаровался в своих убеждениях, казавшихся ему высокими, незыблемыми и честными. Туфта. Он просто исполнитель чьей-то воли. Не воли, а прихоти, низменных побуждений. Он казался себе санитаром Вселенной. Ну, не Вселенной, так хотя бы их мира. А на поверку вышло, что он обыкновенный подонок, наемник, трус с пистолетом под мышкой и кучей зеленых за работу. Подачка. Пальнул и убежал, трясясь, чтобы не ухватили и на этот раз. И бздишь где-нибудь на хате, что теперь и свои могут пришить. Вонючая грязь, а не жизнь. Если бы дуэль, вот это рыцарство, смелость и очищение. Глаза в глаза, принародно, не таясь. А тут как крыса, забежавшая в квартиру и ухватившая кусок, боясь, что застанут, прибьют. Крыса. Когда появилась Наташа, появился смысл жизни. Появилось желание стать другим. И он стал. Что-то еще должно последовать.